за днем уходит жизнь чужим путем. И одиноким стал твой дом, и пусто за твоим окном. И мертвый свет, и молкнут звуки, и новые муки ищут руки. И если боль твоя стихает, значит будет новая беда. Скажи-ка, брат, один женат, другой богат, один смешон, другой влюблен, один дурак, другой твой брат. И чья вина, что там и тут друг друга ждут и тем живут, но скучен день, и ночь пуста, забиты теплые места. И мертвый свет, и молкнут звуки, и новые муки ищут руки. И если боль твоя стихает, значит будет моя беда. Тебе. И чья вина, что ты один?